Раздел первый. Сирень моей весны. Очам твоей души. Очам твоей души молитвы и печали, моя болезнь, мой страх, плач совести моей. И все, что здесь в конце, и все, что здесь в начале, очам души твоей. Очам души твоей сиренью упоенье и литургия, гимн жасминовым ночам, все, все, что дорого, что будет вдохновенье души твоей очам. Твоей души очам видений страшных клиры, казни меня, пытай, замучай, задуши, но ты должна принять и плач, и хохот лиры очам твоей души. Мыза, Ивановка, 1909, июнь. Солнце и море. Море любит солнце, солнце любит море. Волны заласкают ясное светило и, любя, утопят, как мечту в амфоре. А проснешься утром, солнце засветило, солнце оправдает, солнце не осудит, любящее море вновь в него поверит. Это вечно было, это вечно будет, только силы солнца море не измерит. 1910 август. Весенний день. Дорогому Фофанову. Весенний день о Фофанове. 1862-1911 годы. Весенний день горяч и золот. Весь город солнцем ослеплен. Я снова я, я снова молод, я снова весел и влюблен. Душа поет, рвется в поле, я всех чужих зову на «ты». Какой простор, какая воля, какие песни и цветы! Скорей бы в бричке по ухабам, скорей бы в юные луга смотреть в лицо румяным бабам, как друга целовать врага. Шумите, вешние дубравы, расти трава, цвети сирень, виновных нет, все люди правы в такой благословенный день. 1911 апрель. В грехе забвенье. Ты женщина, и этим ты права. Валерий Брюсов. В грехе забвенье. Эпиграф из стихотворения Брюсова «Женщина», 1900 год. Вся радость в прошлом, в таком далеком и безвозвратном, а в настоящем благополучие и безнадежность. Устало сердце и смутно жаждет в огне закатном любви и страсти, его пленяет неосторожность. Устало сердце от узких рамок благополучья, оно в нынье, оно в оковах, оно в томленье, отчаясь грезить, отчаясь верить в немом безлучье, оно трепещет такой скорбью, все в гипсе лени, а жизнь чарует и соблазняет, и переменой всего уклада семейных будней влечет куда-то. В смущенье сердце оно боится своей изменой благополучие свое нарушить в часы заката. Ему подвластны и верность другу, и материнство. Оно боится оставить близких, как жалких сирот. Но одиноко его биенье, и нет единства. А жизнь проходит, и склеп холодный, быть может, вырыт. О, сердце, сердце, твое спасенье в твоем безумье, гореть и биться, пока ты можешь, гори и бейся, греши отважней, пусть добродетель уделом мумий в грехе забвенье, а там хоть пуля, а там хоть рельсы. Ведь ты любима, больное сердце, ведь ты любима. Люби ответно, люби приветно, люби бездумно и будь спокойна, живи ты, право, сомненье мимо. Ликуй же, сердце, еще ты юна и бейся шумно. 1911. В березовом коттедже. Кореджи, Кореджо Антонио, около 1489-1534 года, итальянский живописец. На северной Форелевой реке живете вы в березовом коттедже, как богомать великого Кореджи, вы благостны, в серебристом парике стряхает пыль с рельефов гобелена, дворецкий ваш, вы грезите Мадлена со страусовым веером в руке. Ваш хрупкий сын 11 лет пьет молоко на мраморной террасе, он в землянике нос себе раскрасил. Как пошло вам, вы кутаетесь в плед, и с отвращением, хмуря чернобровье, раздражена, теряя хладнокровье, вдруг видите бриллиантовый браслет, как бракоцепь, повиснувший на кисти своей руки. Вам скоро много лет, вы замужем, вы мать, вся радость в прошлом, и будущее кажется вам пошлым. Чего же ждать? Но морфий или выстрел? Спасение в безумье? Загорись, люби меня, дающего былое, жена и мать. Коли себя иглою, проснись любить. Смелее в свой каприз, безгрешен грех пожатие руки тому, кто даст и молодости негу. Мои следы к тебе одной по снегу на берега Форелевой реки. 1911 август. Дерсез осенний. Дерсез – колыбельная песня, французский. День алосиз, лимонолистный лес драпит стволы в туманную тунику. Я в глушь иду под осени берсез, беру грибы и горькую бруснику. Кто мне сказал, что у меня есть муж и трижды овесененный ребенок? Ведь это вздор, ведь это просто чушь. Ложусь в траву, теряя 5 гребенок. Поет душа под осени берсез, надежно ждет и сладко больно верит, что он придет, галантный мой эксцесс, меня возьмет и девственно озверит, и, утолив мой алчущий инстинкт, вернет меня к моей бесцельной яви, оставив мне незримый гиацинт, святей верб и кризантем лукавий. Иду, иду под осени берсез, не находя нигде от грезы места. Мне хочется, чтоб сгинул, чтоб исчез тот дом, где я замужняя невеста. 1912 февраль. Элементарная соната. О, милая, как я печалюсь, о, милая, как я тоскую, мне хочется тебя увидеть печальную и голубую, мне хочется тебя услышать печальная и голубая. Мне хочется тебя коснуться, любимая и дорогая. Я чувствую, как угасаю, и близится мое молчанье. Я чувствую, что скоро окончится мое страдание. Но, Господи, с какою скорбью забуду я свое мученье! Но, Господи, с какою болью познаю я свое забвенье! Мне кажется, гораздо лучше надеяться, хоть безнадежно, чем мертвому в немом безгрезье покоиться бесстрастно нежно. О, призраки надежды, странной и сладостной, и страстно больной! О, светлые, не покидайте мечтателя с душою знойной! Не надо же тебя мне видеть, любимая и дорогая. Не надо же тебя мне слышать, печальная и голубая. Ах, встречу боюсь рассеять желанное свое страданье. Увидимся, оно исчезнет, чудесное лишь в ожиданье. Но все-таки свиданье лучше, чем вечное к нему стремление, но все-таки биенье мига прекраснее веков забвенья. 1911 октябрь. Идиллия. Милый мой, иди на ловлю стерлядей, оставь саху, как наловишь, приготовлю переливную уху. Утомился ты на пашне, чай сам развлечься рад. День сегодня, как вчерашний, новый день, как день назад. Захвати с собою лёсы, червяков и поплавки, и ступай за мыс, на плёсы замечтавшейся реки. Разведи костёр у борозд, где ковровые поля, пусть потрескивает хворост, согревается земля. А наловишь стерлядей ты и противно узких щук, поцелуй головку флейты, и польется нежный звук. Засмеясь, я брошу кровлю, и, волнуясь и спеша, прибегу к тебе на ловлю, так прерывисто дыша. Ты покажешь мне добычу, у меня ведь ты хвостун, скажешь мне, давно я кличу. И обнимешь счастьем юн, и пока змеяся гибкой, стройной тальей у костра ужин лажу, ты с улыбкой, а улыбка так остра, привлечешь меня, сжигая точно ветку огонек, и прошепчешь, дорогая, весь желанье, весь намек. Мы за Ивановка. 1909 май. Это все для ребенка. О, моя дорогая, ведь теперь еще осень, ведь теперь еще осень, а увидеться с вами я мечтаю весною, бирюзовой весною. Что ответить мне сердцу, безутешному сердцу, если сердце вдруг спросит? Если сердце простонет, грезишь мраком зеленым, грезишь глушью лесною. До весны мы в разлуке, повидаться не можем, повидаться нельзя нам, разве только случайно, разве только в театре, разве только в концерте. Да и то бессловесно, да и то беспоклонно, но зато осиянным и бриллиантовым взором обменяться успеем, как и словом в конверте. Вы всегда под охраной, вы всегда под надзором, вы всегда под опекой. Это все для ребенка, это все для ребенка, это все для ребенка. Я в вас вижу подругу, я вас женщину вижу, вижу в вас человека, И мне дорог ваш крестик, как и ваша слезинка, как и ваша гребенка. 1911. Янтарная элегия. Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Пушкин. Янтарная элегия. Эпиграф из романа Пушкина «Евгений Онегин», глава вторая. Шале. Небольшой загородный дом. Вы помните прелестный уголок, осенний парк в цвету янтарно-алом и мрамор урн, поставленных бокалом на перекрестке палевых дорог? Вы помните студеное стекло зеленых струй форелевой речонки? Вы помните комичные опенки под кедрами, склонившими чело? Вы помните над речкою шале, как я назвал трехкомнатную дачу, где плакал я от счастья и заплачу еще не раз о ласке и тепле? Вы помните? О да, забыть нельзя того, что даже нечего и помнить. Мне хочется вас грезами исполнить и попроситься робко к вам в друзья. Мыза Ивановка, 1911. «Все по-старому». «Все по-старому», — сказала нежно, — «все по-старому». Но смотрел я в очи безнадежно, все по-старому. Улыбалась, мягко целовала, все по-старому, но чего-то все не доставало, все по-старому. Мыза Ивановка, 1909 июль. Из письма. Жду, не дождусь весны и мая, цветов, улыбок и грозы, когда потянутся, хромая, на дачу с мебелью вазы. У старой мельницы под горкой, на светлой даче за столом, простясь своей столичной норкой, вы просветлеете челом. Как будет весело вам прыгать то к чахлой лавке, то к пруду, детей к обеду звонко кликать, шептать кому-то «Я приду». И как забавно до обеда, когда так яростны лучи, позвать мечтателя-соседа с собой на дальние ключи. 1911.